38. Астраган шерчисто-цветковый. Божьи ручки, кошачий горох, золототысячник, перелет сладколистный, перелет, польский перелет, сладима, солодкая трава, солодкое зелье. Семейство бобовых. С лечебной целью используется трава растения. Распространен астрагал больше на юге европейской части, Западный Кавказ, Восточное Предкавказье, Причерноморье, Волгоградское, Саратовское, Тамбовское, Курское, Воронежское, Рязанское, Киевское, Харьковское, Полтавские области. Встречается также в Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии. У нас он растет в степях, по склонам гор речных долин. Это многолетнее, густо ржевато-волосистое травянистое растение высотой до 35 сантиметров. Стебли прямостоящие или приподнимающиеся. Листья сложные, непарно-перистые, состоящие из 10-18 пар листочков, шелковисто-мохнатые, густо опушенные рыжими волосками, с треугольно заостренными ланцетовидными прелестниками. Цветки желтые, рыжевато-волосистые, неправильные, как у гороха, мотыльковые, в густых головчато-шаровидных соцветиях. Плод – мохнатый боб. Яйцевидно трехгранный, усеченный на верхушке. Семена овальные, кожистые. Собирают траву во время цветения и сушат, как обычно, на воздухе. Астрагал шерчисто-цветковый особенно успешно применялся и применяется научной медициной для лечения болезни сердца, гипертонии, стенокардии, сердечно-сосудистой недостаточности. Астрагал способствует также восстановлению функциональной деятельности печени. В народной медицине астрагал почти универсальное средство. Его применяют как мочегонное средство при болезнях почек, отеках различного происхождения. Препараты из этого растения обладают рвотными, патагонными, вяжущими и кровоостанавливающими свойствами. В народе астрагал применяют при нервных болезнях, ревматизме с болями в суставах, золотухе внутрь. Кометь, извлекаемый из трещин и надрезов других видов астрагала, хотя и предназначается как связывающее вещество при изготовлении таблеток и пилюли, однако иногда ее используют внутрь при кашле, болезнях почек и при женских болезнях, а наружно для присыпки язв. Способы применения. Для лечебных целей делают легкий отвар травы в отношении 1 к 10 или 20,0 на 200,0, то есть приблизительно в размере 1-2 столовых ложек измельченной травы на 1 стакан кипятку. Принимать по 1 столовой ложке 3-5 раз в день. Номер 9. Багульник болотный, багун, клоповник, семейство вересковых. С лечебной целью используют траву растения. Растет багульник болотный по болотам, моховым, торфяным или вблизи их. Повсеместно в хвойных лесах северной половины европейской части и на Дальнем Востоке, а также в Скандинавии и в Средней Европе. Багульник болотный это вечно